Глава 37. Поначалу Стью воспринял этот звук как должное, как неотъемлемую часть яркого солнечного утра. Он только что прошел через город Саут-Райгейт, штат Нью-Хэмпшир, и теперь шоссе пролегало по прекрасной сельской местности, под раскидистыми вязами, кроны которых нависали над дорогой и усыпали ее движущимися бликами солнечного света. С обеих сторон к шоссе подступала густая растительность, яркий сумах, сине-серый можжевельник, а также множество кустов, названий которых он не знал. Их обилие по-прежнему поражало Стью. Он-то привык к восточному Техасу, где придорожная флора не слишком радовала разнообразием. Слева вдоль дороги тянулась старая каменная стена, кое-где полностью скрытая кустами. Справа весело журчала речушка, текущая на восток. Время от времени в кустах шуршали маленькие зверьки. Вчера его потряс вид крупной оленихи, стоявшей на разделительной полосе шоссе 302 и принюхивавшейся к утреннему воздуху. И пронзительно кричали птицы. На этом звуковом фоне собачий лай прозвучал очень даже естественно. Стью отшагал еще чуть ли не милю, прежде чем до него дошло, что, возможно, эта собака, судя по звуку, расстояние до нее сократилось, выпадает из общей картины. После ухода из Стовингтона ему на глаза попадалось великое множество дохлых собак, однако ни одной живой. Что ж, он предполагал, что грипп убил большинство, но не всех людей. Вероятно, он убил и большинство, но не всех собак. Наверное, эта оставшаяся в живых собака теперь очень боялась людей. Уловив людской запах, сразу уползала в кусты и истерически гавкала, пока человек, в данном конкретном случае Стью, не покидал ее территорию. Он поправил лямки рюкзака Дейгло, который нес на спине, и по-новому сложил подложенные под них носовые платки. Высокие ботинки Джорджия Джайантс после трех дней пути уже не выглядели такими новенькими. Голову Стью прикрывала от солнца веселенькая красная широкополая фетровая шляпа, а на плече у него висела армейская винтовка. Он сомневался, что столкнется с мародерами, но считал оружие хорошей идеей. Может пригодиться, чтобы добыть себе свежее мясо. Правда, вчера он видел свежее мясо прямо на копытах, но его вид доставил ему столько удовольствия, что о стрельбе не возникло даже мысли. Лямки больше не давили на плечи, и он пошел дальше. Судя по громкости лая, пес находился за следующим поворотом дороги. «Может, я все-таки увижу его?» — подумал Стью. Он решил идти на восток по шоссе 302, предполагая, что рано или поздно дорога выведет его к океану. Стью заключил с собой некое подобие договора. «Когда выйду к океану, решу, что собираюсь делать. Пока даже не буду об этом думать». Его пеший поход, продолжавшийся уже четвертый день, в каком-то смысле являлся лечением. Стью подумывал о том, чтобы взять 10-скоростной велосипед или, может, мотоцикл и без труда объезжать места автомобильных аварий, которые блокировали дороги, но все-таки решил идти пешком. Ему всегда нравились туристические походы, а сейчас тело просто требовало физической нагрузки. До побега из Стовингтона он просидел под крышей почти две недели, потерял форму и чувствовал, какими дряблыми стали мышцы. Стью предполагал, что рано или поздно столь медленное перемещение заставит его терпение лопнуть, и тогда он воспользуется велосипедом или мотоциклом, но пока его все устраивало. Он шел на восток по шоссе, смотрел, куда хотел, присаживался на несколько минут, если возникало такое желание, а во второй половине дня мог и проспать самые жаркие часы. Подобное времяпрепровождение шло Стью на пользу. Мало-помалу безумные поиски выхода стали меркнуть в его памяти. Нет, он, конечно, все помнил, но события эти утратили яркость, от которой его прошибал холодный пот. Труднее всего забывалось ощущение, будто его кто-то преследовал. Первые две ночи на дороге ему снова и снова снилась последняя стычка с Элдером в тот день, когда Элдер пришел, чтобы выполнить полученный приказ. В этих снах Стью всегда запаздывал пустить в ход стул. Элдер успевал отступить, нажимал на спусковой крючок, и Стью чувствовал, как в момент выстрела боксерская перчатка тяжело, но безболезненно ударяла его в грудь. Он видел этот сон снова и снова, пока не просыпался утром, не отдохнув, но безмерно, пусть и подсознательно, радуясь тому, что жив. В последнюю ночь этот сон не пришел. Стью сомневался, что кошмары прекратятся вот так сразу, однако полагал, что пешая прогулка постепенно выводит из организма накопившуюся отраву. Возможно, совсем избавиться от нее не удастся, но когда голова очистится от большей ее части, ему будет лучше думаться о дальнейших планах, независимо от того, успеет он к тому времени добраться до океана или нет. Он миновал поворот и увидел собаку. Красновато-коричневого ирландского сеттера. Пес радостно гавкнул при виде Стью и побежал к нему, постукивая когтями по асфальту, с неистово мотающимся из стороны в сторону хвостом. Подпрыгнул, ткнулся передними лапами в живот Стью, и под его напором тому пришлось отступить на шаг. «Притормози, парень», — улыбнулся Стью. На его голос сеттер отреагировал радостным лаем и новым прыжком. «Коджек!» — послышался строгий голос. Стью подпрыгнул и огляделся. «На землю! Оставь человека в покое! Ты своими лапами перепачкаешь ему рубашку! Несносный пес!» Коджик вновь встал на все четыре лапы и обошел Стью, поджав хвост. Кончик хвоста продолжал движение из стороны в сторону, показывая, что пса по-прежнему переполняет радость, пусть ему и приходится ее сдерживать. И Стью решил, что этот пес в собачьей притворщике не годится. Теперь он видел обладателя голоса и, судя по всему, хозяина Коджика, мужчину лет 60 в потрепанном свитере, старых серых штанах и в берете. Тот сидел на вращающемся табурете и держал в руке палитру. Перед ним стоял мольберт с картиной. Мужчина встал, положил палитру на табурет. Стью услышал, как он шепнул себе под нос «Не забудь, а то сядешь на нее», и направился к Стью, протягивая руку. Выглядывающие из-под берета мягкие сидеющие волосы шевелил легкий ветерок. «Я надеюсь, вы не собираетесь пустить в ход винтовку, сэр? Гленн Бейтман, к вашим услугам». Стью шагнул вперед и пожал протянутую руку. Коджик вновь оживился, бегал вокруг Стью, но не решался на новый прыжок. Пока, во всяком случае. «Стюарт Редман, насчет винтовки не беспокойтесь. Я еще не встретил достаточное количество людей, чтобы начать их отстреливать. Собственно, вы первый, кого я увидел». «Вам нравится черная икра?» «Никогда не пробовал». «Значит, пора попробовать. А если вам не понравится, найдется много другой еды. Коджик, не прыгай. Я знаю, ты думаешь о том, чтобы вновь накинуться на этого человека. Я читаю твои мысли, как открытую книгу. Но, пожалуйста, контролируй себя. Всегда помни, Коджик, что именно самоконтроль отличает существо высшего порядка от низшего. Самоконтроль». Должным образом реагируя на эти слова, Коджик сел на задние лапы и часто задышал. На его морде появилась широкая улыбка. По собственному опыту Стью знал, что улыбающаяся собака бывает либо кусачей, либо чертовски хорошей. А Коджик определенно не тянул на кусачью. «Приглашаю вас на ланч», — продолжил Бейтман. «Вы первое человеческое существо, которое я встретил за последнюю неделю. Останетесь?» «С удовольствием». «Южанин, так?» «Восточный Техас». «Восточник! Ошибся!» Бэтмен хохотнул, довольный собственным остроумием, и повернулся к картине, посредственной акварели, изображавшей лес на другой стороне дороги. «На вашем месте я бы пока на табурет не садился», — предупредил Стью. «О, черт, не сяду. Будет только хуже, правда?» Он двинулся в другую сторону, к дальнему краю небольшой поляны. Стью увидел, что в тени стоит оранжево-белая сумка-холодильник, на которой вроде бы лежит белая скатерть для пикников. Когда Бейтман взял ее и развернул, он понял, что не ошибся в своем предположении. Входила в комплект для причастия в баптистской церкви благодати в Вудсвилле», — пояснил Бейтман. «Я ее позаимствовал. Не думаю, что баптисты ее хватятся. Они все ушли домой, к Иисусу. По крайней мере, все баптисты Вудсвилла. Теперь они могут причащаться на небесах. Хотя, думаю, баптисты решат, что небеса — большой шаг назад в сравнении с землей. Если, конечно, руководство не обеспечит их телевидением. Ну, возможно, там оно называется небовидением, по которому они смогут смотреть передачи Джерри Фолуэлла и Джека Ван Импа. Нам же остается только древнее языческое общение с природой. Коджак, не наступай на скатерть. Самоконтроль. Всегда помни об этом, Коджак. Если сможешь, сделай самоконтроль девизом всей жизни. Не желайте перейти на другую сторону дороги и умыться, мистер Редман?» «Зовите меня Стью». «Хорошо, так и буду». Они перешли дорогу и умылись чистой, холодной водой. Стью почувствовал себя счастливым. Встреча с этим необычным человеком в это необычное время пришлась очень даже кстати. Ниже по течению Коджик полакал воды, а потом скрылся в лесу, радостно гавкая. Вспугнул фазана, и Стью увидел, как птица взлетает из кустов. Подумал с некоторым удивлением, что, возможно, все наладится. Каким-то образом все наладится. Икра его не впечатлила. По вкусу она напоминала холодное рыбное желе. Но Бейтман также мог предложить пепперони, салями, две банки сардин, мягковатые яблоки и большую коробку батончиков Клибер с инжиром. Художник отметил, что инжир очень полезен для кишечника. После ухода из Стовингтона кишечник не доставлял Стью никаких хлопот, но батончики ему понравились, и он съел не меньше 5. Да и вообще, ел с аппетитом. Хлеб заменяли соленые крекеры, и по ходу трапезы Бейтман рассказал Стью, что работал доцентом кафедры социологии в муниципальном колледже Вудсвилла, маленького городка, известного своим муниципальным колледжем и 4 автозаправочными станциями, сообщил он Стью, расположенного в 6 милях дальше по шоссе. Его жена умерла 10 лет назад. Детей у них не было. Большинство коллег его в упор не замечали, признал Бейтман, и это чувство было взаимным. «Они думали, что я псих», — уточнил он. «И, скорее всего, были правы, не пытаясь наладить отношения». Эпидемию супергриппа, по его словам, он воспринял хладнокровно, потому что наконец-то смог отойти от дел и все время посвятить живописи, как ему всегда и хотелось. На десерт был фунтовый кекс Сара Ли. Бейтман разрезал его пополам и, протягивая Стью бумажную тарелку, сообщил. «Художник я отвратительный, но я просто сказал себе, что в этом июле никто на всей земле не нарисует пейзаж лучше Глендона Пикода Бейтмана, бакалавра гуманитарных наук, магистра гуманитарных наук, магистра изящных искусств. Жалкое эгоистическое объяснение, зато мое родное». «Коджик и раньше принадлежал вам?» «Нет, это довольно-таки удивительное совпадение, верно? Насколько я понимаю, Коджик принадлежал кому-то из жителей нашего городка. Иногда я видел его раньше, но клички не знал, поэтому позволил себе переименовать пса. Он, похоже, не возражает. Прошу меня извинить, Стью». Он торопливо пересек дорогу, и Стью услышал плеск воды. Вскоре Бейтман вернулся с закатанными до колен брюками. В каждой руке он нес по 6-баночной упаковке пива Нарренгансет, с которых капала вода. «Следовало выпить за едой. Сглупил». «И сейчас хорошо пойдет», — успокоил его Стью, доставая банку из упаковки. «Спасибо». Они вскрыли банки, и Бейтман поднял свою. «За нас, Стью. Счастливых нам дней, утоления желаний разума и никаких или минимальных болей в спине». «Аминь», — кивнул Стью. Они чокнулись и выпили. Стью подумал, что никогда прежде пиво не казалось ему таким вкусным и, вероятно, не покажется и в будущем. «Вы человек немногословный», — — заметил Бейтман. «Надеюсь, у вас не сложилось впечатление, словно я, образно выражаясь, пляшу на могиле мира?» «Нет». «К миру я относился с предубеждением», — продолжил Бейтман. «Открыто это признаю. Для меня мир в последней четверти XX века по привлекательности сравним с 80-летним стариком, умирающим от рака прямой кишки. Говорят, эта болезнь поражает западную цивилизацию в конце любого столетия. Мы заворачиваемся в погребальные саваны и начинаем ходить по кругу, стеная «Горе тебе, Иерусалим!» или, в нашем случае, Кливленд. В конце 15-го столетия была танцевальная болезнь». Речь идет о случае танцевальной мании в 1518 году в Страсбурге. 400 человек танцевали без отдыха изо дня в день, пока не умерли. Бубонная чума, черная смерть, выкосила Европу в конце 14-го, коклюш в конце 17-го, а первые документально зафиксированные вспышки гриппа произошли в конце 19 века. Мы так привыкли к гриппу, ведь нам он всегда казался обыкновенной простудой, что никто, кроме историков, и знать не знает, что какую-то сотню лет тому назад его не существовало. В последние десятилетия любого века появляются религиозные фанатики, которые при помощи фактов и цифр жаждут доказать, что Армагеддон наконец-то близок. Такие люди, разумеется, есть всегда. Но к концу столетия их ряды заметно пополняются, и очень многие воспринимают их на полном серьезе. Рождаются монстры. Аттила, Чингисхан, Джек-Потрошитель, Лиззи Борден, из нашего времени Чарльз Мэнсон и Ричард Спек, и Тед Банди, если хотите. Лиззи Борден, американка, которую обвиняли в убийстве собственных отца и мачехи, 1892 год. Чарльз Мэнсон, американский преступник, лидер коммуны «Семья», члены которой в 69 году совершили ряд жестоких убийств. Ричард Спек, американский маньяк-убийца. Теодор Роберт Банди, американский серийный убийца. Коллеги с более богатым, чем у меня, воображением предполагали, что западному человеку время от времени требуется кардинальная очистка кишечника, сильнодействующая слабительная. И это происходит в конце столетий, чтобы он мог войти в новое столетие освобожденным от понятно чего и полным оптимизма. На этот раз нам сделали суперклизму. Если подумать, все очень даже логично. Мы не просто приближаемся к новому столетию. Мы перешагиваем в новые тысячелетия. Бейтман помолчал, задумавшись. Теперь, когда я об этом поразмыслил, получается, что я пляшу на могиле мира. Еще пиво? Стью взял банку, по-прежнему обдумывая слова Бейтмана. «В действительности это не конец», — через некоторое время высказал он свое мнение. «Я, во всяком случае, так не думаю. Всего лишь пауза». «Логично. Точно подмечено. Если не возражаете, я вернусь к картине». «Само собой». «Вы видели других собак?» — спросил Бейтман, когда Коджик появился из леса и радостно перебежал дорогу. «Нет». «Я тоже. Вы первый человек, которого я встретил, но Коджик, похоже, единственный в своем роде». «Если он выжил, то будут и другие». «Это не научный подход», — добродушно упрекнул его Бейтман. «Что вы за американец? Покажите мне вторую собаку, предпочтительнее суку, и я приму ваш тезис, что где-то еще бегает и третья. Но не убеждайте меня, что есть вторая, исходя из наличия первой. Так не пойдет». «Я видел коров», — задумчиво отметил Стью. «Коровы, да, и олени, но все лошади мертвы». «Знаете, это правда», — согласился Стью. По пути он видел дохлых лошадей. В нескольких случаях коровы выщипывали траву из-под их раздувшихся тел. «А почему так?» «Ни малейшего представления. Мы все дышим одинаково, а это, похоже, болезнь, передающаяся респираторным путем. Но я задаюсь вопросом, нет ли еще какого-то фактора, Люди, собаки и лошади заболевают. Коровы и олени? Нет. Крысы на какое-то время ушли под землю, но теперь вроде бы возвращаются. Бейтман нервно смешивал краску на палитре. Кошки повсюду. Просто прорва кошек, и, судя по тому, что я видел, для насекомых тоже ничего не изменилось. Разумеется, маленькие фо-па человечества редко на них отражаются. Ложный шаг. Ошибка. Французский. И мысль о гриппующем комаре слишком нелеп, чтобы ее рассматривать. Явной закономерности вроде бы нет. Какое-то безумие. Это точно. Стью откупорил следующую банку. В голове приятно гудело. «Нас ждут интересные изменения в экологии». Бейтман совершал ужасную ошибку, пытаясь вписать Коджика в свою картину. «Любопытно посмотреть, удастся ли человеку разумному наладить собственное воспроизводство. Очень интересно. Но, во всяком случае, мы можем собраться вместе и предпринять такую попытку. Однако, сможет ли Коджик найти себе пару? Станет ли он гордым папашей?» «Господи, насколько я понимаю, вовсе не обязательно». Бейтман поднялся, положил палитру на вращающийся табурет, взял банку пива. «Я думаю, вы правы. Возможно, есть другие люди, другие собаки, другие лошади, но многие животные могут умереть, не оставив потомства. Возможно, некоторые особи из подверженных болезней видов были беременны, когда появился этот грипп. Возможно, в Соединенных Штатах сейчас насчитывается несколько десятков здоровых женщин, в духовках которых, уж простить за грубость, выпекаются пирожки. Но некоторые виды животных перейдут критическую точку и исчезнут. Если вычеркнуть из уравнения собак, олени, которые, похоже, невосприимчивы к гриппу, начнут бесконтрольно размножаться. И оставшихся людей определенно не хватит, чтобы уменьшать их популяцию. Охотничий сезон на несколько лет будет закрыт». «Избыточные олени умрут от голода?» — вставил Стью. «Нет, не умрут. Не все и даже не большинство. Во всяком случае, здесь. Я не знаю, что может случиться в Восточном Техасе, но здесь, в Новой Англии, сады закладывались и прекрасно росли до того, как появился этот грипп. Оленям хватит еды и в этом году, и в следующем. Кроме того, наши злаковые культуры будут давать всходы и расти. Олени не будут голодать как минимум лет 7. Если вы вернетесь сюда через несколько лет, Стью, вам придется локтями расталкивать оленей, чтобы пройти по дороге». Стью обдумал его слова. «А вы не преувеличиваете?» «Нарочно? Нет. Возможно, есть фактор или факторы, которых я не учел, но, честно говоря, я так не думаю. И мы можем взять мою гипотезу о воздействии полного или почти полного исчезновения собак на поголовье оленей и применить ее к взаимоотношениям между другими видами. Бесконтрольно размножающиеся кошки. И что это означает? Да, я говорил, что крысы поначалу отступили, но теперь возвращаются. Однако, если кошек станет слишком много, ситуация может измениться. На первый взгляд, мир без крыс кажется прекрасным, но возникают вопросы». «А что вы имели в виду, говоря, что это еще надо посмотреть? Сможет человек сохранить свой вид или нет?» «Есть два критических фактора», — ответил Бейтман. «По крайней мере, сейчас я вижу два. Первый — младенцы могут быть восприимчивы к вирусу». «То есть умереть, появившись в этом мире?» «Возможно, так. Возможно, еще в утробе матери. Менее вероятно, но тоже возможно, что супергрипп стерилизовал тех из нас, кто еще остался». «Ну, это бред», — отмахнулся Стью. «Свинка-то стерилизует», — сухо возразил Глен Бейтман. «Но если матери, младенцев, ну, которые в утробе, если матери невосприимчивы...» «Да, в некоторых случаях иммунитет может передаваться от матери к младенцу, точно так же, как может передаваться предрасположенность к заболеванию. Но не во всех случаях. Рассчитывать на это просто нельзя. Я думаю, будущее детей, которые сейчас находятся в утробе, очень зыбко. Матери невосприимчивы к гриппу, это не обсуждается, но, согласно статистической вероятности, большинство отцов этих младенцев иммунитетом не обладали, и сейчас они мертвы. А какой второй фактор? Мы сами можем довести до конца уничтожение нашего вида, ровным голосом ответил Бейтман. Не сразу, потому что сейчас мы рассеяны по свету. Но человек — животное стадное, социальное. Вероятно, мы начнем собираться вместе хотя бы для того, чтобы поделиться историями о том, как мы пережили великую чуму 1990 года. Большинство таких сообществ будет представлять собой примитивные диктатуры, возглавляемые маленькими царьками. Избежать этого можно только при очень большом везении. Несколько сообществ могут быть просвещенными, демократическими. И я даже скажу вам, что именно потребуется для создания такого сообщества в конце 20-го, начале 21-го века. Достаточное количество технически грамотных людей, которые смогут вновь зажечь свет. У нас же не последствия атомной войны, когда все лежит в руинах. Техника в исправности. Ждет, чтобы кто-то пришел. Кто-то умелый, знающий, как протереть свечи и заменить несколько сгоревших предохранителей. Вопрос в том, сколько осталось людей, разбирающихся в технике, которую мы все воспринимали как должное. Стью отпил пиво. «Вы так думаете?» «Уверен». Бейтман тоже сделал глоток, наклонился к Стью, мрачно ему улыбнулся. «А теперь позвольте мне обрисовать вам гипотетическую ситуацию, мистер Стюарт Редман из Восточного Техаса. Допустим, у нас есть сообщество А в Бостоне и сообщество Б в Утике. Они знают друг о друге, и каждому сообществу известно об условиях жизни в другом. Группа А в хорошей форме. Они живут в Бикон-Хилл, купаются в роскоши, потому что один из их членов оказался ремонтником Кон-Эд. Одна из крупнейших энергетических компаний США. Знания этого парня вполне достаточно, чтобы вновь запустить электростанцию, обслуживающую Бикон-Хилл. Знать главным образом нужно одно — какие повернуть рубильники, чтобы вывести электростанцию в рабочий режим после автоматического отключения. Как только станция входит в рабочий режим, дальше все делает автоматика. Ремонтник может научить других членов группы А, какие рубильники надо поворачивать и за какими приборами следить. Турбины работают на нефти, которой вокруг полным-полно, потому что практически все, кто раньше ее использовал, отправились к праотцам. Так что в Бостоне электричество льется рекой. Есть тепло, чтобы уберечься от холода. Есть свет, чтобы почитать с наступлением темноты. Есть холодильник, чтобы пить виски со льдом, как и положено цивилизованному человеку. Если на то пошло, жизнь там чертовски близка к идеальной. Никакого загрязнения окружающей среды, никаких наркотиков, никаких расовых проблем, всего вдоволь. Никаких денег и никакого бартера, потому что товары, пусть и не услуги, под рукой, а с учетом радикально уменьшившейся численности населения их хватит на 3 столетия. Если использовать социологические термины, эта группа, в силу сложившихся условий, вероятно, станет коммуной. Никакой диктатуры. Почвы для создания диктатуры. Нищеты, неуверенности в завтрашнем дне, нехватки самого необходимого. Просто нет. Вполне возможно, что Бостоном будет вновь управлять городское собрание. А теперь возьмем сообщество Б в Утике. У них нет человека, способного запустить электростанцию. Все технари мертвы. Им потребуется много времени, чтобы понять, как что работает. А пока ночью им холодно, и зима близится. Они едят из консервных банок и чувствуют себя абсолютно несчастными. Сильный человек берет власть. Они рады, что он у них есть, потому что растеряны и больны, и замерзают. Пусть он принимает решение. И, разумеется, он принимает. Посылает кого-то в Бостон с вопросом, не пришлют ли они своего драгоценного ремонтника в Утику, чтобы тот запустил их электростанцию. Альтернатива — долгий и опасный поход на юг, чтобы провести зиму там. И что делает сообщество А, получив такое послание? «Направляет своего ремонтника?» — спросил Стью. «Во имя Иисуса! Нет! Ему не дадут пойти, даже если он захочет, и, скорее всего, так оно и будет. В постгриппозном мире техническое ноу-хау заменит золото в качестве идеального средства обмена. И если оперировать этими категориями, сообщество А – богатое, а сообщество Б – бедное, что же делает сообщество Б?» «Полагаю, отправляется на юг», — ответил Стью, потом улыбнулся. «Может, даже в Восточный Техас». «Как вариант. Или грозит бостонцам атомной боеголовкой». «Правильно», — кивнул Стью. «Они не могут запустить свою электростанцию, но уж пульнуть ракетой по бобовому городу для них сущий пустяк». «На их месте я бы с ракетой заморачиваться не стал. Постарался бы понять, как отсоединить боеголовку, а потом отвез бы в Бостон в универсале. Как думаете, получилось бы?» «Будь я проклят, если знаю». «Даже если не получится, кругом полным-полно обычного оружия. В этом все дело. Оно просто лежит, дожидаясь, когда его подберут. А если технари есть и в сообществе А, и в сообществе Б, у них может возникнуть ядерный конфликт из-за религиозных, территориальных или даже ничтожных идеологических разногласий. Подумайте только, вместо 6 или 7 мировых ядерных держав мы можем получить 60 или 70 прямо здесь, на территории Соединенных Штатов. Будь ситуация иной, драться бы стали, я в этом уверен, камнями и утыканными гвоздями-палками. Но факт остается фактом. Солдаты ушли, оставив все свои игрушки. Об этом даже думать страшно, особенно после того, что уже произошло. Но, боюсь, такое очень даже возможно». Оба долго молчали. Из леса доносился лай коджика. День клонился к вечеру. «Знаете», — нарушил паузу Бейтман, — «по природе я человек веселый. Может, потому что довольствуюсь малым. Из-за этого меня сильно недолюбливали коллеги. У меня есть недостатки. Я слишком много говорю, в чем вы уже убедились. И я отвратительный художник, как вы наверняка уже заметили. А в прошлом я не умел распорядиться деньгами. Последние 3 дня перед получкой мне нередко приходилось жить на одних только сэндвичах с арахисовым маслом. И в Уцвилле меня знали как человека, который открывал в банке депозитные счета, чтобы закрыть их недели позже. Но я никогда не падал из-за этого духом, Стью. Эксцентричный, зато оптимист — это про меня. Единственным проклятием моей жизни были сны. С детства меня преследовали удивительно яркие сны, и зачастую жуткие. В юные годы мне снились тролли под мостами, которые вылезали оттуда и хватали меня за ногу. Или злая колдунья, превращающая меня в птицу. Я открывал рот, чтобы закричать, но с губ срывалось только карканье. Вам когда-нибудь снились дурные сны, Стью?» «Бывало», — ответил тот, подумав об Элдере, о том, как Элдер преследовал его в этих кошмарных снах, о коридорах, которые нигде не заканчивались, а переходили друг в друга, залитые холодным флуоресцентным светом и наполненные эхом. «Тогда вы знаете, подросткам мне, само собой, снились эротические сны, как с полюциями, так и без. Но иногда они перемежались с нами, в которых моя девушка превращалась в жабу, в змею, а то и в разлагающийся труп. По мере взросления пошли сны о неудаче, вырождении, самоубийстве, жуткой смерти от несчастного случая. В самом последнем меня медленно раздавливал подъемник ремонтной мастерской на автозаправочной станции. Полагаю, все это вариации сна с троллем. Я действительно верю, что такие сны — всего лишь психологическое рвотное, скорее благословение, чем проклятие». «Если вы от чего-то избавляетесь, оно не накапливается». «Именно. Есть множество толкований снов, и самое известное по Фрейду. Но я всегда думал, что сны выполняют простую гигиеническую функцию. Не более того. С нами наша психика справляет большую нужду, всякий раз наваливая объемистую кучу. И у людей, которые не видят сны, или видят, но, проснувшись, не могут вспомнить. В каком-то смысле ментальный запор. В конце концов, от кошмара есть только одна практическая польза. Проснуться и осознать, что это всего лишь сон. Стью улыбнулся. Но недавно мне приснился совсем уж отвратительный сон. Он повторяется, как и тот с подъемником. Однако по сравнению с ним подъемник кажется детской сказкой. Он не похож на другие сны, которые я видел, но при этом в нем есть что-то от них всех. Словно он вобрал в себя все мои кошмары. И просыпаюсь я от него с предчувствием беды, будто это был вовсе не сон, а откровение. И я знаю, как глупо это звучит. «И что вам приснилось?» — спросил Стью. «Человек», — едва слышно ответил Бейтман. «По крайней мере, я думаю, что это человек. Он стоит на крыше высотного здания, а может, это вершина утеса. Что бы это ни было, оно такое высокое, что подножие в тысячах футов внизу укрыто туманом. Близится закат, но он смотрит в другую сторону, на восток. Иногда он в джинсах и джинсовой куртке, но гораздо чаще в сутане с капюшоном. Я никогда не могу разглядеть его лицо, но глаза вижу. У него красные глаза, и у меня такое ощущение, что он ищет меня. И рано или поздно найдет, или мне придется прийти к нему, и для меня это будет смерть. Тогда я пытаюсь закричать, и...» Бейтман замолчал и в замешательстве пожал плечами. «И просыпаетесь?» «Да». Они посмотрели на возвращающегося Коджика. Бейтман присел и трепал пса по голове, пока тот очищал алюминиевую миску от остатков кекса. «Что ж, полагаю, это всего лишь сон», — продолжил Бейтман. Поднялся, поморщился, когда хрустнули колени. «Приди я к психоаналитику, тот наверняка сказал бы, что сон выражает мой подсознательный страх перед лидером или лидерами, которые начнут все заново. Или страх перед техникой в целом. Потому что я действительно верю, что все новые общества, по крайней мере те, что возникнут в западном мире, будут базироваться на технике. Жаль, конечно. Лучше бы по-другому, но так будет, потому что мы все на крючке. Никто не вспомнит или предпочтет не вспоминать, в какой угол мы себя загнали. Отравленные реки, дыра в озоновом слое, атомная бомба, загрязнение атмосферы. Вспомнят другое, как когда-то по ночам нежились в тепле, не прилагая к этому особых усилий. Видите ли, в довершение ко всему я еще и луддит. Но этот сон, он преследует меня, Стью». Тот помолчал. «Ладно, пора домой», — отрывисто бросил Бейтман. «Я уже наполовину пьян и чувствую, что скоро начнется гроза». Он ушел на дальний конец поляны, повозился в кустах и вскоре вернулся с тачкой. До предела закрутил сиденье вращающегося табурета, положил его в тачку, добавил палитру, сумку-холодильник, накрыл все мольбертом, а сверху разместил посредственную картину. «Вы прикатили все это сюда?» — спросил Стью. «Я качу тачку, пока не увижу того, что мне хочется нарисовать. В разные дни хожу в разные стороны. Хорошая физическая нагрузка. Раз уж вы идете на восток, почему бы вам не заглянуть в Вудсвилл и не провести ночь в моем доме? Тачку мы можем катить по очереди, а в реке охлаждается еще одна упаковка пива. Так что дорога дальней не покажется». «Я согласен», — кивнул Стью. «Хороший человек. По пути я, наверное, буду болтать без умолку. Вы попали в лапы говорливого профессора, Восточный Техас. Когда надоест слушать, просто предложите мне заткнуться. Я не обижусь». «Мне нравится слушать», — ответил Стью. «Ну, тогда вы из божьих избранников. Пошли». Они зашагали по шоссе 302, один катил тачку, второй пил пиво. Независимо от того, кто что делал, Бейтман говорил, в бесконечном монологе перескакивая с темы на тему практически без пауз. Коджик трусил рядом. Стью какое-то время слушал, потом уходил в собственные мысли, следовал за ними, затем вновь возвращался назад. Его тревожила нарисованная Бейтманом картина. Сотни маленьких человеческих поселений, в том числе воинственных, в стране, где тысячи орудий убийства валялись без присмотра, словно детские кубики. Но странным образом у него из головы не шел сон Глена Бейтмана. Мужчина без лица, на крыше высотного здания или на вершине утеса. Мужчина с красными глазами, стоящий спиной к заходящему солнцу и устремивший взгляд на восток. Он проснулся незадолго до полуночи, весь в поту, боясь, что кричал во сне. Но из соседней комнаты доносилось медленное и ровное дыхание Глена Бейтмана, ничем не потревоженное, и Стью видел Коджика, который спал в коридоре, положив голову на лапы. В лунном свете все выглядело таким ярким, что казалось нереальным. Проснувшись, он приподнялся на локтях, а теперь вновь улегся на влажную простыню, закрыв глаза рукой, не желая вспоминать сон, но не в состоянии от него скрыться. Он вновь в Стовингтоне. Элдер мертв, все мертвы. Стовингтон — могила, по которой гуляет эхо. Жив только он, но выхода никак не найти. Поначалу он пытался держать панику в узде. «Иди, не беги», — повторял он себе снова и снова, но понимал, что скоро побежит. Шаг его все ускорялся. Желание оглянуться и убедиться, что звуки за спиной всего лишь эхо, становилось неодолимым. Он прошел мимо закрытых дверей в кабинеты с черными фамилиями на матовых стеклянных панелях. Мимо перевернутой каталки. Мимо медсестры с задранной на бедра белой юбкой. Почерневшее, перекошенное лицо женщины смотрело на холодные, напоминающие перевернутые формочки для льда, потолочные плафоны, за которыми светили флуоресцентные лампы. Наконец он побежал. Быстрее, быстрее. Двери проплывали мимо и исчезали за спиной. Ноги стучали по линолеуму. Оранжевые стрелы выступали из белизны оштукатуренных шлакоблоков. Указатели. Поначалу вроде бы правильные. Радиология, коридор Б к лабораториям, проход только по пропускам. А потом он оказался в другой части комплекса, в той части, которую никогда раньше не видел, да и не собирался с ней знакомиться. Здесь краска на стенах облезла, некоторые флуоресцентные лампы перегорели, другие жужжали, как мухи, застрявшие в сетке. Часть матовых стеклянных панелей разбилась, и через зазубренные дыры он видел, что в кабинетах царит разгром, а лица мертвецов перекосило от дикой боли. И везде кровь. Эти люди умерли не от гриппа. Их убили. Он видел ножевые и пулевые ранения, пробитые дубинами черепа. Выпученные глаза убитых смотрели в пустоту. Он спустился по неработающему эскалатору и попал в длинный тоннель, выложенный кафелем. В другом конце его ждали новые двери в кабинеты, но только выкрашенные в чернильно-черный цвет. Ярко-красные стрелки указателей гласили «Хранилище кобальта», «Лазерный арсенал», «Ракеты Сайдвайндер», «Чумная комната». А потом, всхлипнув от облегчения, он углядел еще одну стрелку, указывающую на уходящий направо коридор, с единственным благословенным словом над ней «Выход». Стью повернул за угол и увидел распахнутую дверь. За ней ждала сладкая, благоуханная ночь. Он рванул к двери, и тут в дверном проеме, загораживая путь, возник мужчина в джинсах и джинсовой куртке. Стью остановился, крик хрипом застрял у него в горле, а когда мужчина ступил под свет мигающих флуоресцентных ламп, Стью увидел холодную черную тень на том месте, где полагалось быть лицу, и черноту эту нарушали лишь два бездушных красных глаза. Без души, зато с чувством юмора, исполненные пляшущего, безумного ликования. Темный человек протянул руки, и Стью увидел, что с них капает кровь. «Небо и земля», — донесся до Стью шепот из темной дыры на месте лица. «Все небо и земля». Стью проснулся. Теперь в коридоре застонал и зарычал Коджик. Его лапы задергались, и Стью предположил, что даже собаки видят сны. Это же так естественно — видеть сны, даже если иной раз среди них встречается кошмар. Но прошло немало времени, прежде чем он смог снова заснуть.